Молодой медведь влюбился в эскимоску. Изо дня в день он навещал ее, а она встречала его с улыбкой, пока муж женщины уходил охотиться на медведя. Маленькая женщина и Нанук просиживали все это время, тесно прижавшись друг к другу в укромном уголке. «Юная красавица!» — молвил медведь, обращаясь к женщине. «Я живу там, высоко-высоко в горах. Идешь этой тропой, потом той, снова этой, затем сворачиваешь вправо, и через 2 часа приходишь, наконец, на место. Мой дом хорош, в нем много мяса, но обитает в нем несчастный медведь, которому невмоготу его одиночество. Как хотел бы я иметь такую жену, как ты, кругленькую, гладенькую, а потом как зарычит, только не выдавай твоему проклятому мужу место моего жилища. Если скажешь ему хотя бы одно слово, я сердцем услышу его. Помни!» Время шло, а муж не мог добыть ни одного медведя. Он возвращался в иглу все более угрюмым и, порой принюхиваясь, говорил: «Странно, какой отвратительный запах, словно Нанук. Эх, чего еще придумал, откуда это от твоих камиков несет?» Однако муж с каждым днем становился все мрачнее и не хотел больше ласкать жену. А ведь она делала все, что могла, чтобы угодить ему, шила одежду, убирала иглу. «Все это меня не радует», — повторял он. «Я знаю только одно. Я не добыл Нанука». Однажды ночью, когда он вновь оттолкнул ее на супружеском ложе, она прижалась ртом к его уху и тихо, как можно тише, прошептала: «Нанук». Муж вскочил на ноги и схватил гарпун. «Где?» «Ла-ла!» Успокоила она его и вновь зашептала: «Высоко, очень высоко в горах. Идешь этой тропой, потом той, снова этой. Затем сворачиваешь вправо, и через 2 часа приходишь на место». Мужчина схватил гарпун, выскочил из иглу и погнал собак в горы. Но в доме медведя было пусто. Его сердце услышало тихий шепот женщины. 2 большие слезы скатились по белой шерсти к блестящему носу. Женщина бросилась на постель и, дрожа всем телом, судорожно впилась пальцами в шкуры подстилки, ибо с гор что-то покатилось вниз, грохоча, словно гром. «Это он, слышите, спешит, пыхтит, мчится прямо на иглу, вот уже поднимает могучую лапу, вот сейчас раздавит его. Но нет, прошел мимо, сгорбленный, грустный, передние лапы согнуты, задний тащит за собой, как старый, очень старый медведь. Вероломно преданный и несчастный, он одиноко бродит с тех пор». В конце 19-го и начале 20-го века Красивый, белый, с серебристым отливом, медвежий мех стал на погибель арктического одиночки чрезвычайно модным. Добывать белого медведя отправлялись не только трапперы и профессионалы, но и случайные охотники. Одни искали высоких заработков, другие — приключений и сильных ощущений, венцом которых должна была стать встреча с злосчастным властелином Арктики. На острове Северо-Восточная Земля в архипелаге Шпицберген опытный траппер за одну только зиму добывал более 200 медвежьих шкур. В Гренландии эскимосы, обзаведшиеся за последние несколько десятилетий огнестрельным оружием и уверенные поэтому в своем превосходстве, также начали преследовать Нанука, не знавшего до сих пор ни запаха пороха, ни свиста смертоносной пули. В довершение бед норвежские и датские судовладельцы за баснословные суммы охотно сдавали суда в аренду снобам со всего мира. Двухметровая серебристая шкура, распростертая над камином, стала непременным признаком хорошего тона в богатых домах. После Второй мировой войны, когда над арктическими просторами загудели моторы самолетов, жизнь белого медведя оказалась в еще большей опасности. Теперь стало возможным без малейшего труда и риска обнаружить его с воздуха, гнаться за ним и, наконец, добить его с борта вертолета или небольших частных самолетов. Первым прекратил эту бойню на своих территориях Советский Союз, запретив в 1956 году охоту на белого медведя. Теперь в него разрешается стрелять исключительно в целях самозащиты или перед лицом голодной смерти. Нарушение этого запрета грозит суровыми карами. Несколько лет спустя такое же постановление приняли датчане в отношении Гренландии. Оно не распространяется, однако, на проживающих на острове эскимосов и датчан. Охотник-турист может получить за высокую плату лицензию на отстрел. Из других же районов Арктики, из Канады и Аляски, все еще продолжали поступать тревожные сообщения об истреблении белых медведей. Летом 1956 года в Фэрбэнксе, Аляска, состоялась первая международная конференция по охране гибнущего вида. Выдающиеся специалисты из Дании, Канады, Норвегии, США и СССР сели за круглый стол, чтобы совместно обсудить, как предупредить его гибель. Положение казалось катастрофическим. Донесения международной воздушной разведки заставляли бить в набат. На всей территории Арктики, занимающей около 25 миллионов квадратных километров морей, островов, суши, обнаружено всего лишь 10 тысяч белых медведей. Сократилось ли угрожающее их количество исключительно из-за бездумной человеческой жадности? Или, быть может, во время своих дальних странствий они погибали тысячами от неизвестных доселе болезней, занесенных в их владения человеком, который упорно вторгается все дальше и дальше на север –